Непонятно, куда все это могло бы привести, если бы в конфликт не вмешался сам Гарри. «Так, хватит», — резко повысил он голос. «Гинни, тебя сюда привело какое-то дело, а?» — удивилась она. Вместо того, чтобы вырваться из их объятий или пытаться оправдаться, он даже сам приобнял их. Ощутив это, обе девицы слегка удивились и покраснели. «Что меня привело, а ты как думаешь?» — рычала Гинни. Она напрочь забыла о том, что ей сказали передать. «Ты чего делаешь вообще? Отпусти их!» «Нет», — фыркнул он. «Ты меня игнорировать начала, опять бросила, а я устал ждать, когда ты там к чему-то придешь, потому решил найти себе кого другого. Но поскольку выбрать между Панси и Гермионой слишком сложно, то я решил завести себе гарем». «Что?» У всех троих округлились глаза, и они с шоком уставились на Гарри. «Ну да», — пожал он плечами. «Если хочешь в него войти на правах моей третьей девушки, то придется тебе вежливо попроситься». «Что?» Вытянулось у нее лицо, а челюсть отвалилась и укатилась куда-то в сторону. Если она и ждала резкого ответа от него, то явно не такого, а потому была сбита с толку. Где-то в подсознании громко и мощно ржала Захар, который едва не дох со смеху. «Да-да-да-да-да-да-да, как у тебя язык повернулся сказать такое?» Начала сдавать назад Гинни, что просто не знала, как ей реагировать на все это. «Мы же родня». Хотя тут она вспомнила слова Эза, ведь теперь не такая уж и родня, но все же. «Я извращенец», прямо заявил он. «Так что если не планируешь присоединяться, то не мешай». «Ты», — заскрежетала она зубами. «Ты, дурак». С этими словами она вылетела из комнаты и поспешила подальше. Все, что ей сейчас хотелось, это что-то сломать и уничтожить. «Фух, выжили», — выдохнул я. Когда Гинни неожиданно заявилась в такой момент, пришлось быстро соображать, что делать и как быть. Мой мозг додумался только до такого плана. Не лучший план, но это все, что я мог придумать в такой ситуации. Вроде получилось, но проблем это принесет просто тонну. «Итак, Гарри», — посмотрела на меня Панси. Видеть ее с румянцем было необычно, да и выглядела она чертовски мило. «Я, конечно, рада гарему, но с чего это ты на подобное решился?» «Действительно», — нахмурилась Гермиона, пряча горящие уши под волосами. «Что происходит?» «Эх», — вздохнул я. «Посмотрите вниз». Девушки опустили головы. «О, неплохо», — улыбнулась Слизеринка. «Я и не думала, что настолько нравлюсь тебе». «Нет, нельзя на него смотреть», — прошептала Гриффиндорка. «И эта штука была во. Вокруг меня одни извращенки», — застонал я. «Посмотрите, на чем мы стоим». Только сейчас они поняли, что стояли мы на магическом круге. Его мы после призыва пока так и не убрали, и никак не скрыли. Если бы Гинни увидела круг, то у нее возникли бы неудобные вопросы к нам. Вот мне и пришлось выдумывать всю эту чушь, чтобы она поскорее ушла. Теперь они поняли, что мы были на грани раскрытия. Если мое полуголое тело еще можно оправдать кучей способов, то вот наличие магического круга призыва уже нет. Да и Гинни точно бы поняла, что он только что работал, и стала бы задавать вопросы, а потом побежала бы все рассказывать Сириусу или директору. Сестренке грубить я не хотел, но ничего умнее придумать не смог. «Я поговорю потом с Гинни и постараюсь объясниться», — сказала Гермиона. «Но она теперь точно будет обижена на тебя». «Знаю», — покачал я головой, отпуская девушек и одеваясь. «Но лучше так, а я не против гарема, Панси». «Что Панси? Что Панси?» «Я о нашем счастье подумать решила, а вы?» «Слушать ее мы дальше не стали, так как это грозилось разрушением наших мозгов. И ведь неприятности только начинаются». Глава 23. Парная тренировка. Бежать, бежать, бежать. Ноги несут меня вперед, пока десятки снарядов летают вокруг, рикошетя от стены, целясь исключительно в нас двоих. Противо. Отбиваю очередной снаряд, от которого не могу увернуться. Гинни тут же реагирует, и ударом арканы отбивает еще один. Смещаю тело немного в сторону, а после делаю кувырок вперед и прыгаю с платформы, а следом с нее слетает и сестра. Сама платформа обрушивается вниз, а мы бежим дальше, не оборачиваясь и не отвлекаясь на окружение. Секундная задержка, и мы продолжаем наш бег. Прыжок, прыжок, кувырок. Бежать по шатким, разваливающимся или пропадающим платформам, которые к тому же в любой момент могут превратиться в какую-то ловушку, довольно сложно. «Прыгай!» — кричу я. Гинни тут же подпрыгивает вместе со мной, а платформа за нашей спиной взрывается, но мы вовремя свалили. Снаряды вокруг ускорились и начали обстреливать нас со всех сторон, и с каждым шагом их напор увеличивается. Бежать, бежать, бежать. До конца осталось совсем немного. Плечо неприятно обожгло, но я не обратил на это внимания. Такая мелочь не заслуживает того, чтобы на это отвлекаться. Стараюсь не терять концентрации и реагирую только на действительно опасные моменты вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Гинни отбивается очень умело. Ее реакции можно только позавидовать. Если я действую на опережение, то сестра реагирует как раз в момент опасности. Бежать, бежать, бежать. Снаряды все настырнее, плечи, ноги и спина уже побаливают от мелких попаданий, но пока ничего серьезного. Гинни тоже достается, ведь знать об опасности не значит успеть от нее защититься. Опасность. Еще не понимая, в чем дело, останавливаюсь, но нога Гинни уже проваливается сквозь платформу впереди. Это иллюзия. Рывок вперед. Вцепляюсь в руку Гинни и тащу назад, помогая ей восстановить равновесие. Еще чуть-чуть, но чувство опасности снова взвыло. Не увернуться. Меня сбивает с ног что-то большое, и мы с Гинни падаем вниз. Достаточно. Прозвучал голос директора. Приземляюсь на подушке вместе с сестрой. Ух, только и сказал я, потирая нос. Меня не слабо приложило, но терпимо. Тем временем окружение начало плыть и перестраиваться из большого зала с множеством парящих платформ, становясь обычным залом с широкими окнами. Я, конечно, знал, что выручая комната – крутая вещь, но не думал, что она способна на такое. Не просто давать какое-то помещение, а еще и меняться и создавать иллюзии. Гинни сама офигела, когда увидела такие возможности. Если бы на пятом курсе у нас было такое, то тренировки вышли бы еще круче, сказала она, глядя на это. И с ней я полностью согласен. На этом фоне мои потуги в тренировках кажутся совсем жалкими. Как объяснил нам директор, у него, как у главы школы, есть возможности управлять всеми функциями замка, даже выручая комнаты. Это не значит, что он тут всемогущий и всезнающий, но он может делать гораздо больше, чем посторонний. Студент же может только немного изменять эту комнату, а вот учителя и директор управляют ей на куда более глубоком уровне. Раньше это помещение как раз для тренировок и использовали, но потом надобность как-то отпала, да и многие о таких возможностях забыли. Он и сам относительно недавно узнал, как это работает, и вот разобравшись, пустил нас тут тренироваться. «Очень неплохо», — сказал профессор Дамблдор, смотря на нас, «но еще есть над чем работать. Гарри, не забывай, что ты маг. Если бы ты подхватил сестру заклинанием вместо того, чтобы удерживать руками, не потерял бы мобильности, смог бы увернуться. Постараюсь», — киваю ему. «А ты, Генриетта, не убегай от Гарри», — продолжил директор. «Да, он пока не поспевает за тобой, но это не повод пытаться оторваться от него. Вы, команда, не говоря уже о том, что так ты не даешь ему раскрыть преимущество его способности в полной мере. Он ведь почувствовал опасность от иллюзорной ловушки, и, если бы ты дала ему время среагировать, ваш сегодняшний результат был бы выше». «Попробую», — буркнула Гинни, стараясь не смотреть в мою сторону. «Она все еще обижена на меня за ту шутку про гарем. Ну, да, глупо было, но это самое умное, что я придумал в тот момент, но выхода не было, вот и ляпнул. Сестренка очень обиделась на меня за это, и если раньше просто игнорировала, то теперь демонстративно отворачивалась и уходила, если я приближался. А когда все же вынуждены быть рядом, то рычит и хмурит бровки или, как сейчас, просто не смотрит в мою сторону. Видать, чем-то я ее задел, но мне как-то пофиг. Ее перемены в настроении, критические дни или что там у нее меня не волнуют. Мне и так головной боли хватает, чтобы еще и ее закидоны терпеть. Сначала она мне чуть ли не сексуальные намеки дает, потом мило улыбается, а через день игнорирует и знать не хочет. Ладно бы, я тогда был виноват, но нет же, она просто молчит и не хочет даже поговорить об этом. Одно хорошо, на тренировках это не сильно сказывается. В этот раз уже лучше, закончил свою речь профессор Дамблдор. Если будем дальше так двигаться, то результат будет улучшаться. «Сэр, а можно ли нам самостоятельно пытаться тренироваться?» – спросил я. «Вы можете с нами заниматься всего 1-2 раза в неделю, но мы явно можем больше. Может, вы позволите нам тогда и самостоятельно все делать?» «Да, это было бы неплохо», – кивнула Гинни. «Увы, управлять выручай комнатой так могу лишь я и учителя», – развел руками он. «Если вы сумеете договориться с кем-нибудь, то вполне можете. Но учителя еще не пробовали управлять этим местом. Если быть честным, далеко не все из них вообще о ней знают. Я предпочитаю оставлять такие секреты Хогвартса в распоряжении студентов». «Жалко», — с досадой произнесла сестра. А я вот задумался над одной вещью. А Панси может что-то знать про это? У нее ведь есть парсилтанг, может и другие возможности есть. Она явно скрывает свои возможности от меня, но вдруг чем-то поможет. На сегодня достаточно, сказал он. Когда будет новая тренировка, я вам сообщу. Гинни первой поднялась, поблагодарила директора и ушла, а я еще некоторое время сидел на месте. Ваши отношения не улучшились, покачал головой директор. Женскую логику мужчине не понять, вздохнул я, поднимаясь. Профессор ничего не сказал и ушел, да я и сам надолго тут не задержался, а двинулся в свою комнату. Нужно помыться и заняться готовкой. Я недавно начал пробовать приготовить что-нибудь новое и простое. Тетя Меда многое мне рассказала про готовку десертов. Вот пробую шоколадный пудинг сделать. Вроде несложно, но я еще не пробовал как-то. Панси и Гермиона сегодня ко мне не придут, так что я смогу еще и сам позаниматься. После того призыва прошло уже больше 2 недель. Я начал ходить на парные тренировки с Гинни, но и свои собственные не собираюсь забывать. Если то, как вызвать позитивную энергию, я так и не придумал, то вот с негативной, кажется, я начинаю нащупывать путь. Пак сказал мне постараться вернуться в то эмоциональное состояние, когда я впервые применил эту силу. Получалось пока не очень, но я чувствую, что ответ где-то близко. Добравшись до своей комнаты, я помылся, а затем занялся готовкой. Если раньше готовил я просто от скуки, то сейчас для меня это стало способом расслабиться и обдумать все. Простая работа позволяет анализировать все, что со мной происходит, и попытаться продумать дальнейшие действия. Вот я и взялся за пудинг, сахар, какао-порошок, немного кофе, молоко и так далее. Пока перемешивал, я размышлял над своей текущей ситуацией. Итак, мое положение улучшается. У меня теперь есть тренировки у опытного и мудрого учителя, который гоняет меня по полной. Да, это несколько не то, чего я хотел бы. Все же меня учат как придаток к сестре, чтобы я, скорее, ее прикрывал, чем сам что-то мог, но это лучше, чем ничего. Тело развивается, опыта я набираюсь, не сижу сложа руки, потому жаловаться мне ни на что. С негативной энергией что-то потихоньку идет, а вот остальное пока по нулям. Как заставить работать позитив, я не знаю и даже не представляю, в каком направлении мне двигаться. И вот когда тут проблем почти нет, они возникают на личном фронте, вздохнул я. Гермиона и раньше старалась держать со мной дистанцию, но последние дни вообще избегает, а когда мы сталкиваемся, она делает вид, что все в порядке. Это не похоже на то, что она обижена на что-то, а вроде чего-то боится. Вчера вот попытался с ней поговорить. «Гермиона, ты в порядке?» – спросил я, подойдя к ней. «Нет, все хорошо», – быстро ответила она, стараясь не смотреть на меня. «Прости, я спешу». Она убежала и даже не обернулась. Не знаю, что на нее нашло, но она постоянно выглядит напряженной и взволнованной, а любые попытки обсудить это убегает. Даже Панси не понимает, что с ней происходит. Может, считает меня фальшивкой, опустил я голову. Я и сам не знаю, кто я. После слов Пака я стал думать и анализировать, где мои действия, а где чужие, но разобраться, увы, не могу. Где заканчиваюсь я и начинается кто-то другой. Я хочу верить, что тот, от чьего лица я вижу те сны, это я, но не могу быть уверенным полностью. Порой мне кажется, что это действительно я, а порой вижу кого-то совершенно иного. Как, закрыв глаза, я словно вновь погрузился в тот сон. Сон о том, как человек шел по пустыне огромной, бескрайней пустыне, шел под палящим солнцем, но не испытывал дискомфорта от этого и просто шел по песку, проходя одну дюну за другой, а где-то там вдалеке его ждал кто-то, кого он должен убить. И подобные мутные видения часто возникают передо мной. Эх, сплошные трудности. Разлив получившуюся массу по стаканам, я закрыл их клеенкой, а после все убрал в холодильник. Завтра уже можно будет пробовать. Вот и все. В следующий раз, думаю, торт один сделать, нужно только печенье достать. Если не получится найти себе применение, то могу стать кондитером, хмыкнул я. А что, готовить получается неплохо, а сладости все любят, потому можно будет попробовать устроиться в Зонка или еще куда. Надо будет попробовать сделать магические сладости, да и вообще волшебная кухня тоже смотрится интересно. Убрав за собой, я умылся, а затем пошел в центр своей комнаты, попутно скинув лишнюю одежду и закрыв дверь на замок. Мне не нужно, чтобы кто-то сюда случайно зашел, а допуск уже есть у трех человек. Сев в позу лотоса, я вновь вернулся мыслями к тому самому дню, когда избил Кармака. Мне нужно прочувствовать все, чтобы воззвать к этой силе. Закрыв глаза, я сложил руки перед собой и погрузился в воспоминания, а в это время между моих пальцев клубилась тьма. Глава 24. Напряженные мысли. Что ж, вы, к моему величайшему удивлению, освоили хоть что-то из моей программы, произнес Северус, проходя перед стоящими учениками. Почти закончился очередной урок Зати, на котором он, как всегда, гонял студентов, чтобы те хоть что-то усвоили, и чтобы у них потом не было сил творить что-нибудь еще. Но это вряд ли. Поттер точно влипнет во что-то, или Эванс, это уже, скорее всего. Я рад, что не все мои слова проходят мимо ваших ушей. Гриффиндорцы, как всегда, набычились, а слизеринцы усмехнулись, дразня своих противников. Хотя по уровню внимательности они полностью одинаковы. Думаю, теории достаточно с вас, продолжал профессор. Со следующего урока мы начнем практиковать учебные дуэли. Народ оживился. Некоторые заулыбались в предвкушении, другие скисли, явно предчувствуя неприятности. Рональд Уизли особенно был доволен и посмотрел на Эванса, который уже знал, что его ждет. Мистер Уизли давно точит зуб на Эванса, но хочет сразиться официально, чтобы никто не вмешивался и желательно все смотрели. Ну, это можно устроить. Мистеру Эвансу давно нужно устроить взбучку. Как бы Северус не пытался вытравить из бестолковой головы тягу к неоправданно сложным и опасным приемам, сделать это не получилось. Даже более того, паршивец как-то научился держаться против троих противников сразу. Снейп слышал о способности Эванса к предчувствию опасности, и это помогло ему эффективно использовать свой кулачный противо, но наглецу давно нужно усвоить, что на таком ненадежном приеме далеко не уедешь. Быть может, Уизли сумеет что-то донести до дурака, а небольшое унижение этому только поспособствует. Сам Эванс никак не отреагировал на все это и лишь пожал плечами, принимая свою судьбу. С другой стороны, обрадовалась мисс Паркинсон, явно в предвкушении развлечения. Ее тоже стоит поставить на место. Панси Паркинсон с начала этого года что-то слишком взорвалось. Да, у нее наметились неплохие успехи в учебе. Глупая девчонка стала пользоваться своими мозгами, а не пытаться выезжать на завышенных с ней оценках, но вот ее поведение уже порядком раздражало. Плюс она связалась с Эвансом, что также не добавляет спокойствия и, что там задумала, вызывает определенные вопросы. Поговаривают, перед Рождеством темный лорд нанес визит в дом Паркинсонов, но вот о чем там говорили неясно. Повелитель никому не доверяет свои тайны, и неясно, в чем была причина визита. Вероятно, прощупывал почву, чтобы полностью подчинить их семью, но, может, и еще зачем-то заходил. Сам Северус пока ничего узнать не смог, ведь начни он активно копать, и вызовет лишние вопросы. К тому же у него и своих проблем хватает. Нужно за Драко следить, чтобы тот был осторожен. Ему поручили невыполнимую задачу, но к своему достоинству, несмотря на насмешки Беллы и советы многих, он все же старается минимизировать жертвы. Он явно не хочет, чтобы кто-то посторонний погиб, даже если это будет какой-то ненавистный ему Уизли. Но тут, скорее, и осторожность роль играет. Альбус позволяет юному Малфою пытаться себя убить, пока тот не подвергает остальных студентов смертельной опасности. Стоит ему переступить через черту, и директор тут же придет за ним. Сам Драко старался выглядеть надменным и самоуверенным, как всегда, но в мимике и движениях проскальзывала нервозность и неуверенность. Люциус вернулся и, сам того не понимая, начал давить на сына, торопя его и даже не пытаясь облегчить его участь. Для него-то жизни нечистокровных и их симпатизирующих ничего не значит. Как бы он ни сломался от такого, подумал Северус, ребенок может и не выдержать давления, и, что случится, сложно сказать, потому нужно за ним внимательно следить. Конечно, перспектива убить Альбуса самого с ней не радует, но он надеется, что директор что-нибудь придумает. Пусть тому недолго осталось жить, но Северус не хочет быть тем, кто эту жизнь прервет. От убийств он никогда удовольствия не получал. На следующем уроке я сообщу, кто с кем будет практиковаться, заканчивал свою речь бывший главный зельевар школы. Разойтись. Ученики двинулись к выходу, а Северус отправился к себе. У него есть над чем подумать. Ну, дуэли уже давно ожидались, так что ничего удивительного. А злобный взгляд Уизли уже который день сверлит мне спину, потому ожидаемо, что придется с ним столкнуться. Посмотрим, что получится. Я стал сильнее, но и сам шестой весьма серьезный противник. Если в настоящем бою победителя определить сложно, ведь во мне много дури, и я не постесняюсь использовать все, что умею, а есть наметки на кое-что новое, то вот в учебной дуэли я просто не могу использовать многое из своего арсенала. Благо я практиковался с той книжкой от Гермионы и неплохо запомнил, что можно, а что нельзя использовать, но одно дело уметь, другое – применить. Боевого опыта у меня нету, надо больше практиковаться. Обучение у директора пока направлено не на бой, а на нашу с Гинни синхронную работу, а то, что я получил из воспоминаний, не особо для дуэли подходит. Умение хорошо махать кулаками вряд ли будет полезным в реальном магическом поединке, когда подойти к противнику – уже большая трудность. Посмотрим, что из этого получится. Гермиона первая убежала из класса, чтобы не видеться со мной. Опять, ох, это уже начинает серьезно раздражать. Ну как, готов надрать рыжему зад? Спросила Панси, пристроившись рядом со своей обычной лисьей улыбкой. Черт его знает, пожал я плечами. Есть пара идей, но вот получится ли применить, непонятно. Он не ждет от тебя чего-то серьезного, покачала она головой. А что-то серьезное я применить и не могу. Фыркнул я, сама знаешь, стоит чему-то появиться, и от лишних вопросов не отвертеться. А может, тебя вообще в оппоненты Гин не поставит, хихикнула слизеринка. Хотя бой будет очень коротким, но зрелищным. Ага, с криком сдохни, извращенец, она мне свертухи вмажет. Ха-ха-ха-ха-ха, я бы на такое посмотрела. Спасибо за твою поддержку, кисло ответил я. Она все еще не подумала о гареме, сама посмотри, кивнул я. Мимо нас быстро прошла Гинни, и выглядела она такой же надутой и сердитой, как и раньше. Чем-то она напоминала мне рыбу фугу, такая же круглая, колючая и ядовитая на вкус. А как это готовить, я без понятия. Я так понимаю, она еще обижена, очень сильно. Гермиона сказала, что поговорила с ней и все объяснила и что-то не остыло. Ну, на Гермиона и не злится, ответил я, а вот на меня очень даже. Просто она влюблена в тебя, и ее бесит, что ты завел себе две игрушки, ехидно улыбнулась она. Луковый суп, хи-хи-хи, никакого пудинга. Так, давай без угроз, тут же пошла она на попятную. Понравился ей мой десерт. Эх, я, походу, Панси дрессирую как собачку с помощью еды. Скоро лапу давать начнет, или лапой по морде, тут уж как получится. Какие-то у меня сплошняком негативные мысли. Герми все убегает? Да, она с тобой об этом не говорила? Нет. Покачала она головой. Мы недавно общались о тебе, и уже тогда она выглядела взволнованной, но я думала, что успокоила ее. Похоже, что нет. Одни проблемы вокруг, опустил я голову. Хоть ты не начинай мне голову морочить. Постараюсь. После этого мы разошлись. Что там делать дальше, мы еще толком не решили. А пока Гермиона в таком состоянии, нормально собраться и обсудить все у нас нет никакой возможности. Так что Панси ушла по своим делам. А я двинулся к себе. У меня есть чем заняться. Однако на подходе к своему этажу я неожиданно увидел Гермиону. Та стояла у окна и грустно смотрела куда-то. Выглядела она при этом взволнованной и печальной. Ладно, пришла пора поговорить. Глава 25. Стрела. Эх, ну почему все так сложно? Вздохнула Гермиона. Она думала, что когда они получат ответы от призыва, то станет легче, но все стало только сложнее. Вот уже которую неделю она думает над своей ситуацией, но решение найти никак не может, и это уже все замечают и волнуются за нее, а она ничего ответить им не может, лишь убегает. Мысли ее занимали Гарри и то, как ей быть с ним. Она все никак не могла разобраться, что именно чувствовать к нему. Пусть после того разговора с Панси она немного успокоилась, но призыв лишь принес новые проблемы. Она не хотела верить, что перед ней на самом деле иной человек, а не Гарри, и она пыталась разглядеть, где кто в нем, но толком ничего не выходило. Плюс ее все еще мучило чувство вины за все былое, и она считала себя недостойной такого хорошего парня, а потому она старалась подавить эти чувства. И сколько я еще буду убегать? Умом она понимала, как глупо выглядит со стороны, но ничего поделать не могла. Когда Гарри рядом, то просто ощущала все это сразу, и ей становилось очень плохо. Думаю, мне стоит отказаться от проекта, опустила она голову. Я все равно бесполезна и ничем им не помогла. Да, все делали Панси и Гарри. Они рисовали круг, они подготовили и придумали все, а Гермиона только шла рядом и ничем толком помочь не могла. даже чуть не испортила все, ударив Пака. Фи мог бы и обидеться, а потом та глупая шутка. Она сама не могла понять, что тогда почувствовала, но просто опешила от слов Гарри. Мысли о гареме ей никогда в голову не приходили, но теперь эта тема засела в черепе, и периодически она к ней возвращается. Глупость какая, это точно все плохое влияние Панси. Но она продолжала об этом думать и иногда даже фантазировала, как бы все это могло выглядеть. Нет, нет, нет, нет, это слишком пошло. Потрясла она головой, когда ей пришла картинка Гарри, сидящего в дорогом кресле. Гермиона сидела у него на коленях, за спинкой кресла, положив руки ему на плечи, была Гинни, а у ног полуобнаженная Панси сидела. Картинка вышла слишком детальной, и ее с трудом удалось выкинуть из головы. Прочь, прочь, прочь. Кое-как она успокоилась и вернулась к другим мыслям, стараясь больше об этом не думать. «Ладно, надо, что надо», прозвучало за ее спиной. Резко обернувшись, она столкнулась лицом к лицу с Гарри. Тот улыбался ей и стоял совсем близко. «Привет, поговорим? Ой, извини, у меня срочное дело», сказала она и двинулась в сторону. Но тут Гарри схватил ее за руку и потянул на себя. «Ну уж нет», нахмурился он. «Мы поговорим и прямо сейчас. Гарри, ты уже который день меня избегаешь, ведешь себя непонятно как, накручиваешь и мучаешь себя. Да какая тебе разница, что я там у себя думаю?» Начала она злиться, когда бежать не получилось. «Потому что я волнуюсь за тебя. Ты сама решить проблему не можешь, но убегаешь и не даешь тебе помощь. Мне не нужна помощь, я и сама справлюсь», заявила она, вырвав кисть из его хватки. «Не трогай меня, Гермиона». «Нет», разозлилась она, «оставь меня в покое и не лезь в мою жизнь». «Ну уж нет», повысил он голос. «Отвали». Удар. Она влепила ему пощечину, а затем, не желая думать над тем, что сотворила, бросилась бежать. Гермиона не хотела ссориться, но она никак не хотела разговаривать с ним. Лучше ему держаться подальше от нее, и вообще, если он обидится и перестанет разговаривать с ней, будет даже лучше. Им всем лучше держаться от нее, не уйдешь. Послышалось позади. «Ой-ё», только и сказала она, когда Гарри разогнался на полную и помчался за ней следом. «Я тебе сейчас задницу надеру», кричал он ей вслед и постепенно нагонял. «Отвали, и-и-и-и», уже паникуя, кричала она, ускоряясь, как могла. Увы, в отличие от Гарри она так часто не бегает и пусть была вынослива благодаря каждодневному ношению кучи книг, но вот про скорость как-то не подумала. А вот Гарри подумал, потому он и нагонял ее с каждой секундой. Резко свернув в соседний коридор, она пролетела его, а затем вылетела на прямую дорогу к лестнице, что проходила недалеко от кабинета директора. «Осторожнее», сказал кто-то, но Гермиона не обратила внимания, кого там чуть не сбила и кинулась к лестнице. Позади шаги Гарри отстали, и она уже добралась до ступенек и решила обернуться. «А», удивилась она, когда ее никто не преследовал, а затем она увидела кровь. «Осторожнее», сказал Альбус, когда какая-то девочка вылетела из-за угла и чуть не сбила его с ног. Кажется, это была Гермиона Грейнджер, но не похожа на старосту Гриффиндора, так носиться по коридорам и даже не замечать, с кем она сталкивается. «Дети», покачал головой старик. Он как раз вышел из своего кабинета размять ноги, а тут бега устроили. Следом из-за того же угла вылетает взъерошенный и пышущий гневом Гарри. «Ау!» — резко затормозил он. «Извините, директор». «Ничего», — улыбнулся Альбус. Подросток вовремя среагировал и остановился, а то столкновения для старых костей были бы не самыми приятными. «Что тут происходит?» «Воспитательные работы», — ответил Гарри. «Кое-кто заслуживает порки и убегает от наказания». «Понятно», — кивнул Альбус, решив не вмешиваться в любовные дела молодых людей. «Удачи». Он уже думал идти, как неожиданно увидел приближающуюся к нему стрелу. Директор был достаточно опытным и на реакцию в бою никогда не жаловался, а потому тут же был готов отразить опасность. Мистер Малфой пытается креативно подойти к процессу. Драко поручили убить Альбуса, и тот старается ответственно подходить к этой работе. Его, разумеется, не радовало, что детей заставляют подобным заниматься, но поделать с этим было ничего нельзя. Ну и пока мистер Малфой не вредит остальным ученикам, Альбус будет не замечать виновника всех этих ловушек. Директор уже был готов отразить снаряд, как неожиданно чья-то рука невероятно быстро вылетает на пути и хватает стрелу. «А», только и успел сказать Альбус, смотря на Гарри, что, стоя спиной к опасности, успел среагировать и поймать ее. Выглядел подросток при этом очень сосредоточенным. «Ауч!» — дернулся Гарри и выронил стрелу. «Черт!» — поранился. Он потряс рукой, из которой капала кровь. Он поймал стрелу за острие, не древко. «Гарри, ты в порядке?» – заволновался директор. Он как-то не ожидал, что Гарри так среагирует на опасность. «Все в порядке», – улыбнулся он, слегка побледнев. «Пойду, перевяжу руку и...» Он сделал всего один шаг, и в следующий миг рухнул на колени. «Брха-а-а!» Подросток выплевывает кровь. Всего секунда прошла, и Эванс резко изменился. Бледность его лица стала слишком сильной, проступили вены, а из глаз потекли слезы. «Гарри!» Тут же кинулся к нему директор. Мальчик выплевывал кровь, его трясло, и резко поднялась температура. «Гарри!» Появилась рядом мисс Гринджер. «Что с тобой?» Но он не отвечал, так как просто не мог. Дыхание участилось и стало сильно хриплым, будто в легких начала собираться жидкость. «Отравление», — понял Альбус. «Идем». Он взял обоих, и тут же трансгрессировал с ними в больничное крыло. Поппи, стоит отдать ей должное, среагировала даже быстрее, чем он успел что-то сказать, и тут же кинулась к подростку. Того уложили на кровать, быстро сняли верхнюю одежду, и колдомедик приступила к осмотру. «О, Мерлин, какой мощный яд!» — побледнела она. «Срочно нужны нейтрализаторы, восстановители. Похоже, он поражает нервную систему и...» «Сможешь спасти его?» — неуверенно, напряженно ответила она. «Это очень мощная отрава. Даже вас она убила бы за пару минут, что уж говорить про подростка». Гарри же трясся и скрежетал зубами, крича от агонии. Он выгнулся дугой и явно испытывал ужасную боль, которая словно все нарастала. Весь белый, как снег, потеющий с запавшими глазами и срывающий горло от крика, ребенок просто умирал у них на руках, а они ничего не могли с этим поделать. «Я позову Фаукса», — сказал он. «Только он может». Неожиданно Гарри отталкивает их от себя, поднимается. «Агрэр-ха-ха-ха», — хрипел подросток, упав на четвереньки. «Ха-а-а-а», — хриплое дыхание вырвалось из его рта. «Ха-а-а-а, ха-а-а-а, ха-а-а-а». Альбус с шоком смотрел на происходящее и не верил своим глазам. От Гарри начал исходить мощный жар, который заставлял его пот испаряться, из всего тела превращая ребенка в своего рода какой-то паровой котел, что распаляется все сильнее с каждой секундой. Бледность его тела постепенно начала сменяться здоровым цветом кожи, проступающие вены пропадали, а дыхание из хриплого и слабого с каждым мигом наливалось силой. «Ха-а-а-а!» — выдохнул он пар изо рта. Температура постепенно снижалась, и мальчик выпрямился. Его грудь вздымалась от тяжелого дыхания, а крупные капли пота стекали на простыни. Мальчик открыл глаза. «Гарри!» — с шоком прошептал директор, поднимаясь с пола. «Ты в порядке? Все нормально», — только и сказал тот, а после упал на спину и отключился. Взрослые же так и стояли и неверяще смотрели на мальчика, что только что как-то справился со смертельным ядом. А в это время у стены тихо плакала одна девочка. Глава 26. Шок. Некоторое время понадобилось директору, чтобы прийти в себя после увиденного. Он и сам понимал, что шансов у Гарри от такого яда было немного. Даже если бы Фаукс успел прибыть и дал свои слезы, не факт, что уже было не поздно спасать. Подобный яд действует очень быстро и наверняка. И вот прямо на их глазах Гарри как-то выводит его из себя и излечивается. Хотя, чему я удивляюсь, подумал старик. По словам Генни, он вообще воскрес. Кто бы ни был тот друг, но он явно заинтересован в том, чтобы Гарри не погиб раньше времени. Вот и подстраховался на случай возможной гибели ребенка. Понять бы еще, что именно ему от него нужно. Покачал головой Альбус. Все очень странно и непонятно. Некто нашел Гарри, извлек или как-то нейтрализовал крестраж, вложил в его голову какие-то знания и, возможно, раскрыл спящий потенциал, а после отпустил и специально привлек к этому внимание. Долгие месяцы он не подавал никаких признаков своего присутствия, а стоило смертельной опасности нависнуть над юным Эвансом, как этот некто появляется и уничтожает зовущего. «Кто же ты такой, благородный господин теней?» Он пытался найти хоть какую-то информацию об этом термине, но ничего стоящего отыскать не удалось. Так, бессвязные слухи и мутные легенды, которые ничего не значат. Поппи уложила спящего Гарри в постель и поставила капельницу. Гермиона обратился Альбус к бедной девочке, что все это время сидела у стены. Мисс Гринджер беспомощно хлопала заплаканными глазами и, не отрываясь, смотрела на парня. У нее серьезный стресс, и она явно с трудом пережила увиденное. «С Гарри все будет в порядке», — заверил он Гриффиндорку. «Пригляди за ним, пожалуйста». «Хорошо», — кивает она, и пока не сообщая никому о случившемся, не стоит зря волновать людей, а я пока разберусь со всем остальным. Да, директор. Девушка села у кровати мистера Эванса и стала просто ждать его пробуждения. Сам же Дамблдор отошел подальше поговорить с Колдомиддиком, что выглядело не менее озадаченной. Что произошло? Не знаю, Альбус, не знаю. Покачала она головой. Яд был смертелен точно, но сейчас жизни мальчика ничего не угрожает и даже более того. Более того, это даже нельзя назвать иммунитетом, Альбус, яд просто разложился в его крови, обеспокоенно заявила она. Возможно, если бы он контролировал эту способность, яд бы вообще никакого эффекта не оказал. Как будто слезы твоего феникса текут в его жилах. Мне страшно представить, какие еще сюрпризы таит его тело. Невероятно, произнес директор. И еще кое-что, продолжила Поппи. На коже Гарри я обнаружила какие-то отметины. Это просто чуть светлая кожа, и ничего в этом нет. Вот только по форме эти отметины уж очень напоминают мне шрамы. Будто на его теле проявляется эхо чего-то чужого. Потом пришли мне полный отчет. Я изучу все. Хорошо. Колдомедик ушла, а Альбус еще некоторое время стоял на месте. В коридоре послышались удаляющиеся шаги. Мистер Малфой услышал только то, что ему позволили, потому волноваться не стоит. Пусть знает, что Гарри в порядке, а вот остальное ему пока знать не нужно. Дамблдор пока еще не выяснил, как именно Драко передает послание тому, но пока это не к спеху. «У меня осталось мало времени», — поморщился он, ощущая боль в правой руке. «С каждым днем сдерживать ее становится сложнее, а проблем только прибавляется». Быстро добравшись до своей комнаты, Драко запер двери, только оставшись один, он облегченно выдохнул, упав, медленно сползая по двери на пол. «Он живой», – прошептал подросток. Когда Эванс упал, кашляя кровью, то Драко дышать перестал. Одна мысль о том, что из-за него кто-то погиб, приводила его в истинный ужас. Он же считал, что все продумал и план был хорошим. Устроив директору ловушку, он зачаровал обычные доспехи, дал им арбалет с отравленным болтом, а затем нацелил на место, где обычно идет старик. И когда тот остановился, столкнувшись с Эвансом, то Драко увидел все через следящие чары и запустил приказ выстрелить. Но он никак не ожидал, что близнец Поттер возьмет и как-то поймает снаряд, получит весь яд и умрет. Как бы он ни относился к этому типу, но его смерти он бы не хотел. И когда тот упал, то Драко уже мысленно хоронил себя. Он даже побежал в больничное крыло, чтобы узнать, как тот, и был очень удивлен, когда услышал, что Эванс жив. Но как он выжил? Ну, тут догадаться несложно. Директор настоящий гений и очень могущественный маг, а мадам Помфри, кажется, будто все может вылечить, так что Эванса они бы в любом случае откачали. Жаль, не удалось услышать толком, о чем они говорили, но Драко был рад хотя бы этому. «Мой очередной план провалился», — опустил он голову. «Ему придется сообщить об очередной неудаче, а потом ждать, когда ему пришлют что-то иное для выполнения цели. Тетя Белла точно начнет его ругать за мягкотелость, да и отец наверняка будет недоволен провалом. Даже мама может лишь посочувствовать ему и не более, а над его переживаниями и нежеланием никого лишнего убивать все точно только посмеются. Как всегда, неудача», — опустил он голову. Это подавляло очень сильно, и он, тук-тук-тук, в дверь за спиной начали стучать. Драко тут же подскочил и испуганно заерзал, ожидая, что его вычислили и пришли. «Драко, ты как там?» – послышался голос Астории. «А, это ты, Асти», – выдохнул он. «Это всего лишь его девушка. Ты в порядке?» «Да, просто устал немного», – солгал он. «Прости, я сегодня не могу погулять с тобой». «Ничего», – с грустью ответила Гринграсс. «Ты только поправляйся. Ты последнее время сам не свой». «Прости», — опустил Малфой голову. «Я не хочу обременять тебя своими проблемами. Не волнуйся за меня. Я справлюсь. Просто доверяй мне больше. Я же волнуюсь. Прости». Девушка пожелала ему приятных снов и ушла, а Драко лишь тяжело вздохнул. Он не хочет нагружать ее своими проблемами и сейчас пытается держать с ней дистанцию. «Если я провалюсь, то не хочу утянуть ее с собой на дно. Да, только не ее». Асти стала единственным лучиком света в его мрачной и тяжелой жизни, только она могла дать ему немного уверенности в себе и надежду, что все будет хорошо, а потому если нужно будет спасти ее, ему придется с ней расстаться, да так будет лучше. Гермиона Грейнджер сидела у кровати и молча смотрела на спящего Гарри. Кажется, будто совсем недавно он кричал от боли, кашлял кровью и умирал, а сейчас даже следов этого не осталось. Было ли это какое-то чудо или тот таинственный друг что-то сделал, она не знала. Единственное, что она сейчас понимала, что никуда не уйдет и дождется его пробуждения. Ну, вот хотела не обременять своими проблемами, а получилось, что он едва не погиб, тяжело вздохнула она. Гарри пострадал из-за нее. Если бы она тогда не побежала, если бы все же проглотила свою гордыню и глупости просто рассказала ему все, то он бы не пострадал. И снова я повинна в его страданиях. Если бы она была смелее, если бы была отважнее, то могла бы что-то сделать, но я бесполезна. Да, так она думала. Она ничего не могла сделать, когда Гарри умирал. Она ничего не могла сделать, чтобы спасти его, она. Но я должна хоть что-то сделать. Гарри влипает в неприятности. Он постоянно влипал и будет влипать. Он постоянно будет подвержен каким-то угрозам или смертельным опасностям. А потому я должна быть рядом. Сейчас тут никого. Никто и не знает, что случилось, и лучше, пусть не узнают. Нечего им зря волноваться. Гермиона взяла Гарри за руку и тяжело вздохнула. Я сделаю все, что смогу. Глава 27. Запасная подруга. Ауч, больно. Поморщился я, когда пахучий состав на ватке неприятно защипал ранку. Не шевелись, спокойно говорит она. Ты мешаешь мне обрабатывать их. Полегче просто. Не ной. Сам виноват, равнодушно произнес женский голос. Спокойные бледные глаза смотрят на меня с обыкновенной флегматичностью, к которой давно привык. Я же просила тебя, не влезай в это. Они сами виноваты, отворачиваюсь от нее. Она вздохнула и некоторое время смотрела на меня. Ты безнадежен, покачала она головой. Мне все равно, что они обо мне говорят. Не нужно волноваться. Но мне не все равно, зарычал я. Как эти ублюдки смеют говорить о тебе такие гадости? Особенно после того, что ты для них сделала. Они не имеют права. Успокойся, ее рука легла мне на голову и слегка потрепала волосы. Они говорили, говорят и будут говорить, что думают. Для меня такие речи лучше, чем грязное лицемерие. Лучше сразу видеть, что у человека на уме, чем слушать ложь из его уст. Но мне не нравится, когда они лгут о тебе, опускаю голову. Они не должны так говорить. Спасибо, произнесла она. Мне приятно, что тебя это волнует. Пусть на этом лице нет эмоций, пусть она никогда не выражает свои чувства и подавляет их, но на одну короткую секунду в ее глазах будто промелькнула теплая улыбка. Афи, лучше вернемся к нашим занятиям, которые ты опять пропускаешь. Открыв глаза, я некоторое время смотрел в потолок над головой. Мое зрение уже нормализовалось, и очки почти не нужны мне, но ношу их, так как нравятся и идут. Потолок знакомый, вот только я не очень помню, как попал сюда. Да и думать об этом не сильно сейчас хотелось. В голове все еще звучал тот женский голос. Перед глазами мелькает ее лицо и белоснежные волосы, спадающие водопадом. Девушка, закутанная в черный плащ совсем как тот, который был у друга. Афи, кто это? Вот еще одно имя, что ничего не говорит мне. Ее во сне я видел уже несколько раз. Я говорю с ней, она да это она обнимала меня на берегу и... Не понимаю, это явно кто-то очень близкий и важный, но я совершенно ничего не чувствую. Лишь небольшую грусть, что не помню этого человека. Это друг, тот, кто сидит где-то в глубине моей души и что-то ждет от меня. По всем признакам очень похоже, но вроде как тот, с кем я общаюсь именно мужчина. Хотя она может и притворяться такой, или на самом деле мужчина, а я просто не туда смотрю. Не хотелось бы последнего. Ну почему я не могу все вспомнить? С досадой подумал я. Зачем нужны эти тайные секреты? Если в ином мире действительно был я, то зачем было стирать мне память? Может, я узнал что-то опасное и мне пока не стоит это помнить? Вполне себе неплохая теория. Когда меня ранило, едва не убило, то мне решили стереть травмирующие воспоминания, чтобы они меня не мучили. Возможно, быть может, я там потерял кого-то. Кого я даже не могу вспомнить. Это если поверить, что воспоминания действительно принадлежат мне, а не кому-то другому. Эх, одни неприятности. Послышалось откуда-то слева. Повернув голову, я с удивлением уставился на пышную шевелюру Гермионы, что спала, положив голову на край кровати, при этом обняв мою руку. Так задумался, что даже не заметил, что тут не один. Девушка постепенно просыпалась. Вот подняла голову, начала тереть глаза и зевать. Черт, какая же она милая. Смотреть на такое и держать себя в руках было тяжело, но я сдержался. Желание обнять и затискать эту прелесть было очень сильным. Вскоре она окончательно проснулась. «Гарри!» — подскочила девушка. «Ты в порядке? Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Тихо, тихо, тихо!» — поднял я руки, осаждая ее напор. «Я прекрасно себя чувствую. Лучше скажи, что случилось и как я сюда попал?» «Ну-у-у!» — она опустила голову. «Прости, это я виновата. Если бы ты не побежал за мной, то не попал бы в неприятности». Гермиона шмыгнула носиком и была готова расплакаться в любой момент, что нельзя допускать. «Не люблю смотреть, как девушки плачут, тем более ее рыдающей я видеть не хочу. Тут же притягиваю девушку к себе и усаживаю рядом, а затем приобнимаю и глажу по голове. Ну-ну-ну, не надо плакать, Миона, улыбаюсь ей. Все хорошо, извини, шмык, я не хотела на тебя кричать и бить, хнык. Просто, с надрывом говорила она, прижимаясь ко мне, я так испугалась за тебя. Ты был отравлен смертельным ядом и едва не умер, а потом сам как-то поправился. Вот этому я почему-то не был удивлен. После всех событий, в которых я был замешан и какие со мной произошли, я вообще не удивлен, что еще и от смертельных ядов могу вылечиваться. Если уж, по словам Генни, я с того света вернулся, то яд – это даже не серьезно. Смогу ли я пережить отсечение головы, проверять не хочется. Похоже, друг позаботился, чтобы я раньше времени не помер. Эх, сплошные неприятности. А меж тем Гермиона тихо плакала у меня на плече, а я старался ее успокоить. «Миона, ну хватит», — говорю ей, — «все хорошо, не нужно плакать». «Н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н- угрожать. На это Гринджер густо покраснела и втянула голову. «Все, не плачь», — говорю ей. «Все будет хорошо». «Прости», — буркнула она, отведя взгляд. «Я просто...» «Все хорошо», — крепче обнимаю девушку. «Просто теперь не держи все в себе. Мы же друзья, я всегда готов помочь тебе». «Хорошо», — она закрыла глаза. «Я постараюсь». Так мы и лежали вместе. Она пристроилась поближе, а я гладил ее по голове и старался отогнать все ее тяжелые и грустные мысли. Сделав пару шагов назад, Генни тихо удалилась из больничного крыла. Она решила не мешать им и не показываться. Она сейчас только помешает им. «И чего это со мной?» — спросила она саму себя. Когда Гермиона не появилась к вечеру в общежитии, Генни заволновалась за подругу и стала ее искать по карте мародеров. Подруга нашлась в больничном крыле рядом с Гарри, а его положение уж слишком было знакомым. На этом месте он обычно лежит, когда попадает в палату. Забеспокоившись, она побежала проведать их и увидела вместе вид того, как Гарри обнимает Гермиону, как прижимает ее к себе, утешает, гладит и шепчет что-то на ушко, вызывал весьма противоречивые чувства от злости и ярости, до грусти и зависти. Что-то внутри нее злилось, когда кто-то подходил к ее Гарри, а сама она сейчас почему-то очень хотела оказаться на месте Герми, чтобы ее обняли. «Нет, нет, нет, это чушь какая-то», — потрясла Поттер головой. «Ничего мне такого не нужно». Ее драконья сущность требовала, чтобы Гарри был только ее и чтобы принадлежал ей, но каждый раз, когда она спрашивала, зачем он мне вообще, то ответить не могла. Просто хотелось, и плевать на все остальное. Рядом с ним Генни чувствовала себя спокойнее. Пусть она злилась на него за ту идиотскую шутку про гарем, но когда они тренировались вместе, то ей было очень даже приятно. Он был рядом, он только в ее распоряжении, они прикасаются друг к другу и сражаются вместе. Это было очень успокаивающе. Когда Гарри за ее спиной, то у нее вообще нет никаких опасений за безопасность своего тыла, ведь на каком-то фундаментальном уровне она чувствовала уверенность, что Гарри ее прикроет. Это было странно, очень странно, но рядом с ним девушка будто становилась сильнее и увереннее в себе, и ей хотелось чаще ощущать подобное. А когда он далеко или смотрит на нее с обидой или злостью, то становится очень неприятно. Как только Сириус проверит его, так все тут же нормализуется, убеждала она себя. Он сказал, что весной приведет мастера ментальной магии, тот все проверит, и тогда можно будет не сторониться его. Вот только звучало это как-то неубедительно, и она ощущала, что делает что-то неправильно. Ну и вот, добегалась. Гарри теперь милуется с Гермионой, и они очень хорошо смотрятся вместе. Гермионе всегда нравился Гарри, так что все нормально, — улыбнулась Поттер. Да, из них получится отличная пара, за них можно только порадоваться. Но что-то внутри сжималось от боли и не хотело отпускать. Неожиданная атака прозвучала за спиной, что-то обхватило ее сзади, и чьи-то руки забрались под рубашку и тут же ухватились за ее груди в спортивном лифчике. «Кья-а-а!» — Взвизгнула Поттер и попыталась вырваться из схватки, но держали ее слишком крепко. «Уху-ху-ху-ху, как мило ты визжишь!» — рассмеялась Панси. Они так затвердели лишь от прикосновений. «Мммм, а твои груди, кажется, подросли с нашей последней встречи. Кья, отпусти меня, извращенка!» Пыталась отцепить от себя эту развратницу, но получалось не очень. «Ну-ну-ну, не нужно так дергаться!» — улыбнулась слизеринка и, приблизившись, облизнула ее шею. «Какая сладкая кожа! Нужно тут оставить засос!» «Не-е-е-е-ет, отцепись!» — запаниковала Поттер. «Хи-хи-хи-хи, ну не кричи, любимая!» — веселилась Панси. «Я сделаю тебе приятно!» «Не надо!» — голос Гинни звучал откровенно жалко. «Что делать с врагом?» — она знала, а вот как реагировать на подобные приставания просто не представляла. Она пыталась спросить совета у нимфы, но та лишь ржала над ней и ничего не посоветовала. Все эти дни Поттер пыталась быть осторожной и не допускать к себе близко эту извращенку, так как просто не представляла, что с ней делать, и вот проглядела. «Ха-ха-ха-ха, успокойся, милая, я просто шучу», — сказала она и отпустила руки. Гинни тут же отскочила и закрыла грудь руками. Эта гадина даже под лифчик забралась и всю ее там облапала, а ведь она второй рукой и вниз шла, и, если бы... Ей даже думать об этом не хотелось. «Как же ты очаровательно реагируешь», — смеялась Панси. «Смущать вас обоих так весело». «Гррррррррррррр, придушу», — злилась юная драконица. «Не кипятись, детка, я же не ворую твой первый поцелуй». Гинни тут же застыла и осознала, что это точно смогла бы такое с ней сделать, а потому отступила на пару шагов. «Ах, а Гарри с Герми мило смотрелись вместе. Ревнуешь, а сама-то?» «Нет, мне как-то пофиг», — махнула та рукой. «Да и я не против гарема. Не начинай этот бред», — закатила глаза Поттер. «Слышать эту чушь не хочу. Ну и не слушай, а Герми тем временем уведет у тебя Гарри, а ты останешься с носом». «Снова? Что значит снова? Седрик убежал, пока ты тупила, вот и Гарри упускаешь. Ха, откуда ты? То, что ты влюблена в Дидгари, знают все», — фыркнула она. «Главное, другое. Из-за своей нерешительности ты упускаешь свое счастье, и если так и продолжишь, то в конце останешься совсем одна. Ну, или со мной», — заиграла она бровями. Гинни снова на шаг отступила. «Это не важно», — решила Гриффиндорка не поддаваться на провокацию. «Им лучше быть вдвоем, а у меня есть миссия, которую я должна исполнить. А о своем счастье ты подумать не хочешь? Будешь и дальше все упускать и не успеешь углядеть, как останешься совсем одна. Будешь поздно ночью приходить с тяжелой работы домой, где тебя никто не ждет, сидеть одна в темной комнате и, напиваясь, плакать об упущенных возможностях». Гинни на секунду представила себе эту картину, и на душе действительно стало как-то неприятно. Она прямо увидела себя через много лет. Уже крутой Аврор, суровая женщина, которую все обходят стороной и лишь уважительно кивают, но приблизиться не решается никто, а она, тем временем приходя домой, горько плачет в полном одиночестве, обнимая фотографию и заливая горе виски. «Не хочу так», — поежилась она. «Картина действительно неприятная, но...» «Потому тебе и нужно что-то начать делать», — продолжила Панси. «Разбуди в себе женщину, и парни сами будут виться вокруг тебя, как пчелы вокруг меда. Возьмешь и свой гарем организуешь». Идея показалась ей крайне глупой, но какое-то зерно истины в этом действительно есть. «Что-то с собой действительно нужно делать. Ну и что мне делать?» — все же спросила она. «А вот с этим я могу помочь», — коварно улыбнулась Панси. «Я научу тебя, как нужно себя вести, помогу подобрать одежду и белье, а также как отбивать парней. А потом даже Гарри уже не сможет усмотреть в тебе сестренку и будет видеть лишь желанную женщину». Гинни слегка опешила от такого и засмущалась подобным словам. На Гарри она уж точно не хотела это распространять. Ее скорее волновало, сможет ли Седрик тогда увидеть в ней кого-то большего, чем просто младшекурсницу. «А тебе с этого какая польза? Эй, я же твоя вторая лучшая подруга, как я могу пройти мимо и не помочь?» «Ха, с какого это ты перепуга успела стать моей второй лучшей подругой?» Округлились глаза Поттер. «И вообще у меня такая уже есть». «Серьезно?» Приподняла Панси бровь. «И кто это? Только не говори, что седьмая Уизли, у той на лбу написано. Сука и стерва, ты сама от нее убегаешь. Ну-у-у, да, глупо отрицать, что Джинни это не тот человек, к которому Гинни пойдет за женским советом, но принимать, что вот эта нахалка, ее еще одна лучшая подруга, она не собиралась. А, забей, махнула она рукой. Пошли лучше, скоро отбой. Да, ты права, надо бы расходиться. А через пару дней мы начнем первый урок женственности», — усмехается Панси. «Я сделаю из тебя идеальную женщину». «Не-не-не-не, надо. Надо, Генни, надо. Ха-ха-ха-ха». Громко смеясь, слизеринка ушла, а Генни еще некоторое время смотрела ей вслед. «Кажется, я подписалась на какую-то глупость». Но ее уже не слушали. «Черт, Гарри мой родственник, я не извращенка». «Хе-хе-хе-хе, отлично, она попалась», — радовалась Панси. «Очень удачно подскочила и сумела неплохо так втереться к растерявшейся Поттер. Паркинсон уже давно планировала, как бы такое провернуть и стать к Генни ближе. Ей ведь хочется узнать, все что там было, на четвертом курсе, а Поттер вряд ли просто так все расскажет. Ее версия событий может многое открыть. Вот теперь есть шанс узнать истину». Плюс подружиться с ней действительно будет выгодно. Главное, не сильно увлечься, а то вон уже Гарри стало жалко отдавать, а ведь он изначально планировался как просто инструмент, который она выкинет без жалости. Хотя тут можно все объяснить тем, что ценность самого Эванса слишком велика, чтобы его просто так отпускать, а он влипает в неприятности. Когда она решила проведать, как там остальные, то нашла их в больничном крыле. Добравшись до места, она увидела, как Гарри утешает плачущую Гермиону, и этот вид странным образом отразился где-то внутри. Панси стало немного завидно, что у нее нет никого такого близкого и заботливого. Очень уж хочется иногда спрятаться за чью-нибудь спину, но, эх, как жаль, что я совсем одна, грустно подумала она. Так и при. Девушка резко остановилась и задумалась над только что пришедшей мыслью. «Погодите-ка, ведь я не совсем одна», задумалась слизеринка. «Есть ведь еще кое-кто особенный». «Да, о нем она как-то подзабыла за эти полгода. Можно попробовать», — хмыкнула она. «Если у меня нет крайне верного союзника прямо сейчас, то я ведь могу его сделать». Идея начала постепенно формироваться в ее голове и обрастать деталями. «Это нужно обдумать», — улыбнулась она. «Ну, жди меня, медальон». Глава 28. Дальнейшие планы. «Продолжаем наш урок, мистер Эванс», — сказала Панси с ехидной улыбкой. «А обязательно при этом так нагибаться и так укорачивать юбку?» — с кислой рожей ответил я. «Вот-вот ведь увижу, что под ней, но как назло юбка недостаточно коротка. Это становится еще более мучительным. Ну какая же из меня учительница, если я не возбуждаю своего ученика?» — поиграла она бровями. «Ты невыносима», — застонал я. «Учительница должна учить, и при этом нормальным вещам, а не этому». «Панси, хватит его соблазнять», — возмутилась Гермиона, встав на мою защиту, «но сейчас это меня скорее быстрее добьет». «А сама-то», — фыркнула слизеринка, — «твоя юбка еще короче. Это твоя идея была в это нарядиться». Покраснела Гринджер. Она сейчас нарядилась в точно такой же костюм учительницы, как назвала это Панси, и очень сильно смущалась. «Но ведь работает. Вон как Гарри загорелся учиться. Боюсь, он по другому поводу загорелся. Убейте меня». Упал я головой в стол. «Что мы сейчас делаем? Страдаем фигней? Нет, это не попытка натренировать мое либидо просмотром сексуально одетых красоток, это Панси такое обучение придумала. Нарядилась с Гермионой в откровенные костюмы, и ходит вокруг меня. Как при этом я должен изучить теорию магии, мне решительно непонятно, но более чем уверен, что слизеринка просто придумала все это, чтобы нарядить Гермиону. Уж не знаю, как она сумела ее убедить, шантажом, может, или соблазнила, но Герми теперь тоже в этом участвует. А ведь начиналось все достаточно логично. Рассаживайтесь, мои котятки, сейчас великая я расскажет вам, что мы будем делать дальше, в своей обычной манере заговорила наша подруга. После призыва Пака у нас не было возможности нормально собраться и поговорить об этом. Ну, Пак по сути нам ничего не сказал, пожал я плечами. Его информация была интересной, но не информативной. Мы ни на шаг к разгадке не приблизились. Верно, кивнула Панси. Но беда в том, что ничего больше мы, по сути, сделать и не можем. Разве нет других вариантов? Заволновалась Гермиона. У нас уже был ритуал сканирования души и тела, а затем призыв духа, который явно утаил от нас что-то, но расколоть его не представляется возможным. Из доступных и простых вещей нам больше делать нечего. Может, тогда что посложнее сделаем? Вызов. «Ты говорила, больше не вариант, почему?» – саркастично усмехается слизеринка. «В конце концов, правила Хогвартса ведь не запрещают суицид, а если серьезно, то фири мы уже пробовали, а другие силы либо не заинтересованы в нас и не придут на зов, либо потребуют цену, которую мы не захотим заплатить. Не знаю, как ты, а я свою душу предпочту оставить при себе. Я слышала, что есть некие шаманские ритуалы, которые могли бы ввести Гарри в транс и погрузить в свою память, и, может, так он все вспомнит или узнает, предложила Гермиона. Идея неплохая, кивает Паркинсон, но тут нужны специфические наркотические вещества, которые достать сложно, и за такое могут и в Азкабан посадить. Шаманство не просто так в цивилизованных странах запрещено, слишком уж опасно баловаться с психотропными веществами. Да и, если бы оно сработало, думаю, директор точно попробовал на Гарри это применить. Плюс, то, что там внутри меня, явно контролирует этот друг и может просто все заблокировать, покачал я головой, слишком ненадежно.